головой, над головой сатана поднялась, и на древний он направилась в путь. Океана потаенная суть, плотной стеной, плотной стеной спасательный круг. Придут времена, и подует освежающий бриз.